«Ну, думаю, хрен его знает, может, это часть маменькиного плана. Сообщила же она как-то о моем приезде. Может, решила, доверять письму опасно. Прочту его, да и выкину вообще. А что, поди докажи. Наверное, реально, либо телеграмму им сюда отправила, либо все-таки позвонила, хоть в тот же сельсовет, или как оно правильно, и сказала на словах, типа устройте сыночку адскую встречу, чтоб наверняка закрепить эффект от поезда. Поэтому сначала засомневался, но прикинув одно к другому, с телеги спрыгнул и двинулся за Зинаидой Стефановной. Иду, а интуитивно чувствую, все равно какая-то дичь творится. Мы вошли в распахнутую калитку, оказались во дворе, и вот тут я охренел еще больше. На траве, которой этот двор был усеян, лежал козел. И это не в переносном смысле, хотя и такого можно ожидать. Семейка то со странностями. Жена, кобыла. Козлом мог оказаться, кто угодно. Нет, реально козел. Здоровый, с бородой и приличными рогами. Животное очень вольготно устроилось на боку и смотрело на меня грустными глазами, жалобно мекая. Вот, Зинаида Стефановна торжественно обеими руками указала мне на скотину, что вот, я перестал вообще соображать в происходящем. Вернее, наоборот, еще больше укрепился в подозрении, что меня просто с самого начала решили максимально добить и вывести из себя. Козел, Борька, с совершенно серьезным лицом ответила бабуля. Очень рад, с не менее серьезным лицом продолжил наш сумасшедший диалог я. Слушай, мать тебя так хвалила, сказала, ты с этой проблемой точно справишься. Мать, ну, понятно, это как же мой предшественник мамулю достал, что она решила бить из самых мощных орудий прямо по голове, не жалея. Видимо, провоцируют меня сейчас, чтоб я нагрубил, послал их нахрен, или что-то такое, не-е-е-е-е-е-те. Не дождутся. Я хочу обратно в Москву. Хочу обратно в нормальную столичную жизнь. У меня грандиозные планы по устройству своего будущего. И никаких зеленух там быть не должно. Поэтому, хрен я дам матери добиться от меня плохого поведения. Дядька, может, вообще вон, за углом сидит, не палится. Подглядывает, как я хамить начну. Да сейчас, так, козел, хорошо. И что с ним? Я улыбнулся наимилейшей улыбкой, а потом добрыми глазами посмотрел на Зинаиду Стефановну. Не знаю, сожрал что-то, сволочь, но мается теперь. Как быть, вся надежда на тебя, сынок, мляха-муха, а мать-то красава, хороший сценарий придумала. Ну ок, подыграем. Так, водка есть? Демонстративно закатал рукава и принялся по-деловому потирать руки. Водки нету. Загрустила, было, Зинаида Стефановна, но тут же оживилась. Самогон есть, отлично, несите самогон. «Будем лечить, кого? Козла самогоном?» Ужаснулся подошедший именно в этот момент дед Матвей. «Конечно, лучшие средства для козлов. Я еле сдерживал желание засмеяться. Разводят они меня тут. Куда там? Сам разведу по полной программе». Бабуля с резвостью молодой газели рванула в дом, порог которого выходил, как раз, во двор, и буквально через две минуты стояла уже рядом с бутылью какого-то пойла подозрительного вида. «Держите ему башку». С серьезным лицом взял из бабкиных рук тару, а потом присел рядом с козлом. Дед, вздыхая, постанывая и бледнея лицом, видимо, мысль о самогоне, который сейчас уйдет в козлиный желудок, причиняла ему невыносимую боль, ухватил скотину. Я вытащил пробку, закрывавшую бутылку, а потом щедро, от души, плеснул Борьке в пасть содержимое. Козел сначала пробовал брыкаться, вертел головой, но вдруг успокоился и даже, мне показалось, облизнулся. Минуту, две он просто лежал, таращись глазами на всех нас, затем медленно, слегка покачиваясь, встал на ноги. «Видишь, дед ткнул пальцем в животное и сразу же бабке в лицо. Говорил тебе, самогон – это полезное дело, а ты все – алкаш, алкаш, я лечусь, ясно?» Ну, а дальше все стало слегка неожиданно. Борька вдруг тряхнул головой, широко расставил ноги, наклонил рога вперед и резко рванул в сторону ворот. Дед, который стоял к болящему ближе всего, наступив ногой на широкий, сантиметров в 25, ремень, прицепленный к козлиной шее, где имелась хреновина, наподобие ошейника, взмахнул руками, но отскочить в сторону, наверное, с перепугу, не догадался, а потому, так и поехал на ремне, размахивая обеими конечностями, следом за резвой скотиной. Козел, домчавшись до ворот, понял, что выход на свободу закрыт, резко развернулся и дикими прыжками, полубоком, как огромный рогатый кот, поскакал обратно. Отживил Борька, обрадовалась бабуля, прижимая руки к груди. Епа-а-те! Пронесся мимо нас дед, балансируя на широком ремне, как заправский серфингист. Вот спасибо, сынок. Правда, мать говорила, ты ветеринар от Бога, а мы все, хватит тебе, Клавдия. Думали, брешит. Продолжал рассуждать Зинаида Стефановна, промокая слезы счастья кончиком платка. Поэма агитие. Протащила деда в другую сторону на том же самом ремне. Какая Клавдия? Я уставился на бабку с искренним изумлением. Так продавщица наша, мать твоя, мы ж ветеринара давно ждали, а она тебя с города заманила, с Москвы. Нет, разве? Зинаида Стефановна по моему лицу, видимо, сразу поняла ответ. Су-у-ука, донеслось издалека. Борька таки вынес рогами калитку, выскочив на улицу. Я сел на корточки, закрыл лицо руками и заржал. Это было нервное. Глава 5. Так что ж ты сразу не сказал? Вот так делов натворили. Зинаида Стефановна прикладывала в очередной раз к лицу деда Матвея тряпочку, смоченную в разведенном немного водой самогоне, и параллельно вела беседу со мной. Мы по-прежнему были во дворе. Я стоял, а Егорыч примостился рядом на маленьком самодельном стульчике, активно изображая страдальца. Физиономия у него была, конечно, закачаешься. Вся побита, поцарапана, подрана, а под левым глазом расплылся весьма основательный синяк. Такое возникало ощущение, будто он выстоял пару раундов против бойца УФЦ. На финальном этапе своего забега Борька, выскочив за ворота, ухитрился резким движением головы дернуть волочившийся за ним ремень, подкинуть Матвея Егорыча вверх, отчего он все-таки, нарушая законы земного притяжения, ушел в крутой пике, в ближайшие заросли шиповника, откуда выбрался матеря козла всеми существующими и не очень словами. Правда, козлу на это, судя по его увлекательным прыжкам, которые еще некоторое время продолжались, и довольной морде, было глубоко, искренне наплевать. Борис оторвался по полной программе. Впервые в своей жизни завидовал кому? То, кто умеет развлекаться круче, чем я. Теперь же баба Зина, а она велела называть ее так, лечила своему страдающему от ран мужику испорченную рожу. Тот, пользуясь моментом, ухитрялся незаметно то и дело цеплять языком кончик тряпки, которую Зинаида Стефановна мочила в разбавленной самогонке, вследствие чего Егорыч постепенно становился все улыбчивее и довольно подмигивал мне здоровым глазом, оставшимся единственным девственно чистым местом на его лице, без следов укрощения Бориса. «Я ж подумала, что ты, сын Клавки, ветеринар, она не местная сама, приехала недавно и в магазин, значит, продавщица и устроилась. Угомонись, Ирод». Баба Зина, поняв, наконец, почему так быстро тряпка теряет влагу, выдернула кусок ткани изо рта деда, а потом шлепнула его ей уже по лицу. «Зинаида, я пострадавший, что ж ты за бессердечная стервь?» Матвей Егорыч пробовал возмущаться, ссылаясь на Гаагский суд по правам человека, но в итоге вообще остался ни с чем, лишившись и лечения, и заботы, и дармового самогона, хоть даже слегка разбавленного. Бабка скомкала тряпку, затем в сердцах отшвырнула ее в сторону. Рядом тут же нарисовался ждущий своего звездного часа Борис, который, наскакавшись по улице, пришел обратно во двор и теперь, судя по всему, хотел добавки. Он мгновенно ухватил оставшуюся без присмотра мокрую, воняющую самогоном ткань, а затем принялся ее пережевывать с блаженным выражением на морде. «У-у-у, скотинника!» Зинаида Стефановна замахнулась на довольного Борьку одной рукой, второй теперь из чи появился. Мало было одного алкаша. «Зинаида!» Матвей Егорыч оскорбился до глубины души, при этом прожигая рогатого конкурента гневным взглядом единственного глаза. Второй был уже прикрыт почти полностью. «Твои инсинуации претят моему достоинству советского человека. Я сейчас твое достоинство советского человека так накручу, что оно еще до зимы будет тише воды, ниже травы». Оборвала полет возмущения покалеченного козлом супруга Зинаида Стефановна, попутно пытаясь вытащить из Борькиной пасти несчастную измусоленную тряпку. Однако козел был стоик в своем желании догнаться и сжал челюсть намертво. В итоге баба Зина плюнула, причем Борису прямо в счастливую морду, махнула рукой и снова вернулась ко мне. «Так чей ты, говоришь, племянник? Виктор Щербаков. Знаете такого? А-а-а, Витька. Так знаю, конечно. Кто не знает, то в центре у него дом, недалеко от клуба. Неплохой мужик, хозяйственный. И жена его, Настя, тоже баба путевая. Идем, провожу. Это мать твоя, выходит, Светка, что ли? Помню, помню. Как в город упылила, в институт поступила, больше не появилась ни разу. Говорят, замужем за большим человеком, отведу тебя к дядьке. Что уж, я с тоской посмотрел на чемодан, который стоял возле ворот. Его снял с телеги Матвей Егорыч, еще до начала своей козлиной эпопеи. Закралась мысль, так уж ли он мне нужен, но потом взял его в руку, понимая, что разбрасываться вещами не очень разумно. Не буду же я все лето, как абориген, щеголять по зеленухам в трусах. Единственная рубашка и брюки, которые были сейчас на мне, вряд ли выдержат столь долгой носки. А далеко до центра? Спросил, чисто для понимания. Далеко или близко, все равно идти надо. Просто хотел сразу настроиться морально. Мне уже казалось, я как известный персонаж, буду 40 лет бродить кругами в поисках обетованной земли. Да тут совсем рядом. Парочку улиц пройти. Баба Зина неопределенно махнула рукой куда-то в сторону противоположную той, откуда мы с дедом Мотей приехали. Парочку. Знаю я вашу, местную парочку. Высказался больше для себя самого. Дежавю какое-то. Отвечаю. Они тут все меряют парочкой, жаль не аршинами или верстами. Слышал уже такое недавно. Оказалось, два локтя по карте. Ладно, идемте. Надеюсь, попаду сегодня хоть куда-нибудь. Вышли со двора с троим. Впереди, Зинаида Стефановна, следом, мы с чемоданом, завершал цепочку, Матвей Егорыч, потому как рядом с Борькой Тряпкой оставлять его одного супруга не решилась, опасаясь, видимо, нового этапа битвы, теперь за возможность владеть драгоценной ветошью. Бутыль баба Зина благоразумно унесла и спрятала, заявив, что нынче и козлу доверять нельзя. Утратил он свою репутацию в ее глазах. В итоге, так и двигались по улице, шеренгой, привлекая внимание всех соседей. Главное, как назло, практически у каждого двора либо сидели на лавочках бабки, либо стояли кучкой женщины в разноцветных платках, повязанных на голову. Все они с интересом смотрели на нашу компанию, а Зинаида Стефановна считала своим долгом через одного встречного сообщить громко, на всю улицу, причину, цель и смысл нашего похода. Витьки Щербакова племянник, да, из Москвы, Светкин сын, видишь, какой жених-то, орел. После того, как эта фраза прозвучала в десятый раз, а мы миновали уже порядка 20-30 домов, я понял, что медленно, но верно становлюсь звездой программы этого вечера, потому как следующие, встреченные по дороге сельчане, уже просто при нашем появлении кричали сами, опережая бабу Зину. «Зинаида, это ж он и есть, Светки Щербаковой сын? Ага, он, вишь, из самой Москвы, комсомолец». Баба Зина причем сообщала это с такой гордостью, будто я не Светкин, а лично ее. Потом к процессу моего знакомства с местными подключился дед Матвей. Нам стали изредка попадаться мужики. Вот он ухитрялся задержаться возле каждого, перекурить, стрельнув папиросу, и заодно рассказать историю, как его баба, дура, приняла Светкиного сына за ветеринара. Кобыла и есть, что с нее возьмешь, а чего людей столько много на улице. Я чувствовал себя, как клоун на арене цирка, только пальцем не тыкали. Это просто еще у них не существует мобильных с камерой, а то бы 100% через шаг было селфи на фоне столичного гостя. Так время сейчас сколько? Стадо должно вернуться. Коров встречают. Они, конечно, свой двор сам знают, коровы, но лучше выйти на улицу, пояснила баба Зина. Брешить, шепнул Матвей Егорыч, догнавший нас после очередной остановки на перекур с мужиком в приплюснутой, словно блин, кепке. Это у баб наших серпентарий собирается на самом деле. Выйдут и стоят, языками сцепятся, мусолит всех, коровы и без них по дворам разойдутся. Надо ж обсудить сплетни, а тут официальный, значится, повод есть. Что ты там буробишь, Ирод? Парню голову забиваешь. Оглянулась через плечо баба Зина, немного вырвавшаяся из нашего стройного ряда вперед. Говорю, повезло мне, Зинаида. Все люди, как люди, а я, обладатель особо опасной кобры. Под вид королевский, крикнул ей вслед Матвей Егорыч, за что получил еще один выразительный взгляд и многозначительную фразу. Потрынди мне, потрынди. Короче, пока мы дошли до центра, где жил дядя, о моем прибытии знало все село. Видимо, у них тут коллективный разум, как в улье. Поэтому, когда впереди показался нужный дом, о чем радостно сообщил Егорыч, рядом с ним прогуливались несколько взрослых баб. Подозреваю, из опасения пропустить все интересное, прибежавших с другого края деревни, чуть в стороне кучковались парни с умным видом. На ближайших лавочках, с двух сторон от дядиного двора, сидели девицы, демонстративно щелкающие семечки. Все они упорно старались смотреть в какую угодно сторону, только не на меня, но любопытство брало верх над приличиями. Поэтому в итоге, поголовно, выглядели, будто внезапно коллективно окосели. И, конечно же, выражение лица было: я вообще тут случайно мимо проходил. Кстати, среди девок имелись очень даже неплохие варианты. Меня то ничего не сдерживало, поэтому я просто в наглую рассматривал весь состав. А посмотреть, честно говоря, было на что. Это, походу, не понравилось парням, которые стояли неподалеку. Один из них, поймав мой заинтересованный взгляд, отделился от общей компании и подошел к ближайшей лавочке, где устроились трое симпатичных девочек. «Наталья, иди к дому, мать зовет», — донесся до меня его недовольный голос. Голубоглазая блондинка, которой предназначались эти слова, хмыкнула, а потом, выплюнув скорлупу от семечек, заявила насмешливо: «Это как же ты, Федор, узнал? Голубиной почтой? Так вроде не летал тут никто. Без тебя разберусь, что мне делать?» Девочка зыркнула в мою сторону веселыми, искрящимися смехом глазами, но потом очень быстро отвернулась. «Хорошенькая, прям очень. В принципе, может и не так уж скучно будет в Зеленухах. Вообще, конечно, село производило двоякое впечатление. С одной стороны, все-таки это не была совсем уж глухая, заброшенная деревня. Наоборот, она даже делилась на районы: хутор, край, центр и погост. Последнее название возникло благодаря расположенному сразу за домами кладбищу. В центре имелось здание сельсовета, магазин, школа и клуб. Клуб. Заманчиво. Почему так называется? Там что, можно отдохнуть? Переспросил деда Матвея, на ходу проводившего мне экскурсию. Можно, конечно, закивал Егорыч, в этом и суть. Кружки всякие имеются. Целое общество любителей истории. Выставки приезжают. Потом вечером, кино по пятницам и субботам. Ох, индийское особо уважаю. Там, скажу тебе, есть на что посмотреть. Танцы тоже ж, ясно. Очевидно, наше с дедом понимание слова «отдохнуть» было принципиально разным. Но хотя бы, и это не могло не радовать, не три двора на Косогоре, как я думал сначала. С другой стороны, конечно, все, что видел, сильно отличалось от привычного. Оно понятно, естественно. 40 лет технического прогресса еще впереди, но ощущения от окружающей обстановки были все равно волнительные. К счастью, дом дяди оказался не самым худшим на селе. Наоборот, смотрелся он солидно. Высокий, в 4 окна по фасаду, расположенных чуть ниже обычного. Каждая имела ставни. Под крышей тоже располагалось небольшие оконцы. Помещение, типа чердака или мансарды, так и не поймешь на первый взгляд. Сразу под окнами находился палисадник, в котором стояла основательная лавочка с широкой спинкой, росли несколько вишен, а еще очень много гладиолусов. Просто какое-то гладиолусовое царство. Высокие ворота и приоткрытая в них калитка вели во двор. «Ну, вот, тебе сюда», — баба Зина остановилась, а потом вдруг крепко обняла меня, что было крайне неожиданно, и добавила: «Ты приходи-то в гости теперь, мы ж почти родня, после пережитого. Как звать, то тебя, ветеринар, Георгий». Решил, тут уж ни одна сволочь меня никаким Жоржем не назовет. Мы попрощались, и я пошел во двор, где, как оказалось, уже ждали дорогого гостя, правда с таким видом, что возникало сомнение в положительных намерениях. Дядька оказался очень фактурным товарищем. Рост у него был под 2 метра, плечи, как у Ильи Муромца, вспомнился герой детской сказки сразу, лицо круглое, с большим носом и румяными щеками. Отвечаю, просто реально богатырь. Он перекладывал здоровые, толстые, квадратные, не знаю, что, на бревна не сильно похожи, те, круглые. Эти же штуки были черного цвета и будто пропитаны чем-то типа машинного масла. Я остановился на входе, разглядывая и двор, и дядьку. Дом с этой стороны тоже имел 4 окна. За углом находилось крыльцо. Небольшой сарай шел, как пристройка к основному зданию. Чуть дальше стоял колодец и еще один домик попроще, поменьше. Судя по размерам и приоткрытой двери, завешенной кружевной тряпкой, он имел одну комнату, которая была чем-то наподобие кухни. При моем появлении дядька бросил, назовем это пока что бревно, и встал посреди двора, уперев руки в бок. «Навел ты шороху, не успел приехать, а уже весь колхоз гудит, что Светкин сынок появился». «Я навел», — мое возмущение было искренним. «Что за предъявы? Бабка Зина по дороге чуть ли не митинг собрала, а мне тут высказывают». «Ладно, чего это случилось? Сестрица сама больше 20 лет носу не казала. Как же, городская, замуж удачно вышла. Мы, то из деревни, чего с нами знаться? А тут, ты погляди, целого сына прислала. Судя по иронии в голосе этого двухметрового великана, не очень он Светланочку Сергеевну любил. Даже быстрее наоборот. Ладно, пошли в дом, племянник. Виктор направился к крыльцу, не оглянувшись на меня. Я, соответственно, решил гонор не показывать. Вот вообще сейчас не до этого, и двинулся следом. Оказавшись внутри, без всяких лирических отступлений, открыл чемодан, достал письмо и протянул его дядьке. Тот прочел внимательно, а затем насмешливо посмотрел мне прямо в глаза. Оно распечатано. Распечатано, даже не планировал отказываться, как бы я его закрытым читал. Написано, лично в руки. Ну, так все сделано. Вот, руки, я указал на здоровенные лапища Виктора, а потом на него самого, вот, личность. Там ведь не сказано, будто информация строго секретная. Нет, думаю, вопросы отпадают тогда, как и претензии. Дядька вдруг рассмеялся басом, а потом подошел и охлепил меня так, что глаза на лоб чуть не вылезли. Ну, здорово, племянничек. Машка, Машка, иди сюда. Из комнаты вынырнула девушка, на вид лет 18. На отца, а вполне понятно, что это дочка Виктора, она была не похожа вообще. Тоненькая, худенькая, с копной рыжих волос, убранных в косу, что вообще-то сильно не влияло на их кучерявость, потому как топорщились они и лохматились, будто ржавая проволока, которую скрутили и потом забыли распрямить. Она смотрела на меня с любопытством в огромных серых глазах, очень сильно, кстати, напоминающих материны, имею в виду свою новообретенную родительницу. При виде меня девчонка немного смутилась, опустив взгляд в пол. «Скажи Анастасии, пусть баню затопит, да посерьезнее, будем дорогого гостя встречать, и ужин, чтоб, как положено, Андрея разыщи, пусть тоже домой идет, нечего с пацанами отираться, завтра наша очередь коров пасти, а то будет опять до утра шляться, а потом тоску своим видом нагонять. Баня, вот это хорошо, это мне нравится», так подумалось в первые минуты после дядькиных слов. Честно говоря, не ожидал, конечно, что-то наподобие тех мероприятий, которые мы с пацанами мутили иногда от нечего делать. Как минимум тут не найдется телочек, готовых за деньги составить компанию одиноким красивым парням. Да и с путевым алкоголем тоже особо не разгуляешься. Но хотя бы на нормальный отдых в мужской компании рассчитывал однозначно. Зря. Я сильно недооценил зеленухи. Глава 6. Баня в моем понимании должна выглядеть как место, где можно хорошо прибухнуть, расслабиться и получить определенную долю кайфа. Никогда, кстати, не любил финские сауны. Какое-то извращение. Всегда выбирал или с русской парной, или хамом. Я вообще основной процесс с данного мероприятия, когда надо сидеть в невыносимо жаркой комнатке на деревянных полках, пытаясь при этом выжить, считал чрезвычайной дурью и издевательством над организмом. Бабло было уплачено не за возможность испытать свое тело на прочность, а за отдых и релакс. Поэтому, как правило, мое посещение подобных заведений было сконцентрировано в основной комнате за столом с выпивкой, напротив караоке с микрофоном в руке, в бассейне, где плавать надо обязательно без трусов, и, естественно, в комнате отдыха с красивой девочкой. Какая баня без телочек? На голых мужиков смотреть, слава богу, желания нет. Поэтому в компании всегда должны быть достойные внимания пивные феи либо дорогие эскортницы. В принципе, суть их назначения одна и та же. Баня в зеленухах выглядела совсем иначе, но узнал я об этом значительно позже. Пока дядька после нашего знакомства суетился по своим хозяйственным делам во дворе, отправился в комнату, которую обозначили временно моей, и разобрал чемодан, где заботливой рукой Антонины оказались сложены аккуратно рубашки, брюки, носки и трусы, ни одной футболки или спортивок, вообще, хоть бы треники какие-нибудь положила. Интересно, насколько нелепо я буду выглядеть среди местных в этих отутюженных шмотках, тем более, учитывая, что по соседству с ними весь день пролежала кулебяка, запах которой пропитал одежду так, что теперь ее по-любому придется приводить в порядок. Конечно, никак не предполагалось, что я эту кулебяку сохраню до самого конца пути. Попытался разыскать в доме стиральную машинку, но так и не нашел. Спросить было некого. Машка убежала с поручением отца, а он сам был во дворе. Черт, ну, в чем тоже они стирают? Не в корыте, надеюсь, а потом вообще с ужасом представил себе картину, увиденную в каком-то старом кино. Сидят деревенские бабы на берегу реки, долбят шмотки о камни, а между ними я, со своими воняющими кулебякой трусами и носками. Аж передернуло, если честно. Как говорил всегда отец, родной, настоящий, главное качество хорошего руководителя – грамотно делегировать обязанности. Просто надо найти того, кому я поручу заняться вещами. Стиральная машинка, еще куда ни шло, засунуть и нажать кнопку мог бы сам, но, если с этим сложности, будем искать пути выхода. Оглядел бегло комнату. Ну, такое себе, конечно, это точно не люкс. Во-первых, все полы в доме были из досок, просто покрашенных коричневой краской. Поэтому, при каждом шаге, они как-то мерзко и отвратительно скрипели. Присутствовало два окна, которые выходили на улицу. Гардин на них не имелось, только тюль. Кровать была типа полуторки, с остальными ножками и круглыми набалдашниками, украшающими грядушку. Вернее, предполагалось, что эти набалдашники должны украшать, но по итогу смотрелось, как полная хрень. Кроме этого, в комнате стоял впечатляющий шкаф. Я таких вообще никогда не видел, с дверцами, которые открывались. Имелось также зеркало, трюмо и обычный письменный стол со стулом. Все, больше ни черта, телевизора нет, компа, естественно, нет. Ладно, за комп молчу, слишком рано, но тут просто ни хрена нет. Зато есть радио, которое висело где-то в углу, и оттуда мужской голос настойчиво сообщал: «Я вспоминаю, тебя вспоминаю». Самое интересное, пытался найти по звуку, где оно есть, это радио, чтоб выключить, но так и не нашел. Верхом дизайнерского вкуса в оформлении комнаты стал ковер, висевший на стене рядом с кроватью. Я колупал его пальцем минут пять, залипнув на этом процессе, потому что он был нарисован, реально, на черной непонятной, но шершавой по тактильным ощущениям ткани, просто краской, видимо специально для этого предназначенной, нарисовали цветы. Когда удавалось ногтем подцепить контур, он отваливался крохотными кусочками. Походу, специальное развлечение перед сном. Лег, мордой в стену уткнулся и лежи колупай, пока не вырубишься. Все равно других вариантов нет. Оценив свои новые апартаменты, отправился на улицу, дабы узнать у хозяев, как они решают проблему со стиркой. Сначала оставил вещи на кровати, но потом вернулся обратно и скинул их на пол, а то спать придется в запахе кулебяки, чего бы очень не хотелось. Вышел во двор, попутно отметив комнатку, которая вела непосредственно на улицу. Там стоял, затрудняюсь определить, что это, наверное, сундук, но только очень огромный, просто гигантский. Задержался даже на секунду, разглядывая его. Крышка, что интересно, была плоская, и на ней лежали свернутые одеяло и подушка. Тут можно спать, на сундуке. Покачал головой, поражаясь всему, что видел, а затем вышел на крыльцо. В этот момент, как раз, появился сын дядьки, по логике родственных связей, мой брат, который, собственно говоря, Андрей. Парень, в отличие от сестры, был точной копией отца, такой же здоровый, крепкий, румяный. Ему, как и мне, оказалось 21 год, причем он явно не взлюбил меня с первого взгляда, да и со второго тоже особо не проникся нежными чувствами. Это было взаимно, потому что я смотрел на него, испытывая совершенно аналогичные ощущения. Бычок, 2 метра роста с кудрявыми волосами, которые своей густотой и длиной выглядели, как парик, натянутый на голову здоровенному парню чисто по приколу. Этакий есенинский вариант. Еще у него был чуб, когда встречал где-то данное слово, думал, как это вообще можно носить на голове. Теперь увидел. Жесть, конечно. Поздоровайся, то с братом. Строго велел Виктор сыночку переростку, не позорь. В ответ пацан без особого энтузиазма буркнул здорово и демонстративно пошел помогать отцу. Типа, говорить ему со мной ни о чем. Ну ок, не сильно хотелось. Оказалось, те черные бревна, которые дядька таскал по двору, были шпалами. Шпалами. Я переспросил раз 5, отчего Андрей стал смотреть на меня не просто как на городского мудака, но теперь как на тупого городского мудака. А ничего, что они вообще-то должны лежать на железнодорожном полотне. Из них, это выяснилось в процессе моего удивления, можно построить дом. Что, собственно говоря, и планировали сделать родственники. Поставить новую летнюю кухню, как было мне сказано. Что такое летняя кухня? Я чувствовал себя, словно приезжий европеец среди аборигенов. Отвечаю, Они будто говорили на каком-то странном, непонятном для меня языке. Это хорошо, что здесь, в 1980, я столичный пацан. Мое удивление не кажется деревенским родственникам странным. В любом другом случае пришлось бы здорово попотеть, объясняя свое незнание всех этих вещей. Да вот же, Машка, вернувшись, крутилась теперь во дворе и, в отличие от брата, наоборот, смотрела на меня с любопытством и интересом. Она указала в сторону того самого дома, который был меньше по размерам. Так, ладно, а зачем вам летняя кухня? То есть у вас их что, две, летняя и зимняя? Зачем? Ну ты даешь. Она нужна, чтобы не засорять главный дом. Готовим же жратву не только себе, но и для скотины, для птицы. Да и сейчас скоро ягоду крутить, огурцы закрывать, помидоры. Не будешь же носить все это в дом. Сам посуди, заниматься продуктами тут удобнее, чтобы не испачкать домашнюю кухню. А мясо когда разделывать? Представляешь, какой это процесс? Творог, масло делаем тоже. Здесь можно высушить грибы и травы. Мусор тогда не попадет в дом. В обуви можно ходить. Пол-то земляной. Как представляешь, всю грязь в главный дом тащить? Машка терпеливо растолковывала очевидные для нее вещи, будто ребенку. Честно говоря, я вообще никак не представлял, потому что не понимал, нахрена. Ну, хочешь соленого, иди в магазин, да купи. А чем и сказал Машке. Она посмотрела на меня, потом как засмеется. Ты чего, огурцы с помидорами покупать, или молоко с мясом? Что ж мы, скаженные что ли? Значение слова «скаженные» я не знал, но подумал, что вряд ли оно имеет положительный смысл. А потом ребром встал еще один вопрос. Я вернулся в дом, побродил, заглядывая в углы, опять пошел на улицу, где дядька с Андреем носили шпалы со двора куда-то за сарай. Слушайте, а где туалет? Проблема встала острая, это не стиралка. Найти уборную надо прямо сейчас. Да там, за хлевом. Виктор махнул рукой в сторону калитки, которая вела к строению, откуда доносилось тихое похрюкивание и в момент дуновения ветерка, не очень приятный запах. Не понял. Дом в одной стороне, а туалет в другой, он отдельным зданием, как кухня. А говорят, плохо жили. Да куда уж, на одну семью под каждую комнату по дому. Я пожал плечами, типа, ну, ладно, и пошел туда, куда послали. Искать туалет, дурь, конечно. Делать под толчок самостоятельное строение. Даже у нас в семье, в моей прошлой жизни, такого не было. А мы, как бы, могли позволить гораздо больше себе. Открыл калитку, миновал хлев, напротив которого еще имелся курятник, уперся во вторую калитку. Ладно, уже понял, что простых путей мы не ищем. Все очень сложно. За второй калиткой оказался сад. Яблони, груши, вишни, сливы и какой-то деревянный кильдим были, а туалета точно не было. Походил из угла в угол, облазил кусты крыжовника и смородины. Организм намекал, что надо ускориться. Ну, хорошо. Прикол, наверное, какой-то. Пошел обратно. Я оценил шутку. Скажите теперь серьезно, где туалет? Андрюх, проводи. Распорядился Виктор, не отрываясь от своего важного процесса. Братец зыркнул на меня с выражением лица, которое однозначно говорило, нянчиться со всякими городскими ослами он не нанимался, но спорить с отцом не стал. Бросил шпалу, которую пер на плече, будто это легкая доска, и пошел к калитке. Я, естественно, за ним. В саду он ткнул мне рукой на тот самый кильдим. Ну, вот же, ослеп что ли? Я не ослеп, нет, я охренел от неожиданности. Посмотрел на братца, ожидая увидеть улыбку и выражение лица, подтверждающее, что пацан глумится. Что это? Переспросил, потому что переросток был совершенно серьезен. Ты тупой, туалет это. Андрей подошел и резко распахнул дверь. Честно, в первый момент возник рвотный позыв. Во второй, огромное желание убежать подальше. Миазмы, которыми пахнуло со стороны этого строения, однозначно и неоспоримо говорили, да, туалеты есть, но мляха-муха, это же как вообще туда ходить, слушай, другого нет, ну, может это у вас летний туалет, а есть еще зимний, как кухня. С надеждой посмотрел на недовольного Андрюху. А-а-а, ну, да, извини, есть зимний, да, слава богу, а то я, прикинь, чуть не обоссался от стресса. Ага, понимаю. Ну, вот, зимний туалет. Андрей указал рукой на ржавое старое ведро, которое стояло рядом с кибиткой. Он же ночной, если чё, чтоб по двору не бегать, скотину не пугать. Имей в виду, все серьезные дела решаешь с вечера, на ночь, только по-маленькому, чтоб осталось. Братец развернулся демонстративно и пошел обратно ко двору, успев буркнуть себе под нос про шизанутых городских и их закидоны. Орангутанги, блин, отвечаю, не остался в долгу и я. Правда, сказал это громко, целенаправленно. Сдается мне, Андрюха мой комментарий услышал, чего, собственно говоря, и хотелось, а потом взял, да крепко обиделся на данное высказывание. Опять же, это я понял гораздо позже. В тот момент меня волновало лишь одно – как жить с тем, что я увидел. Сделал круг почета вокруг строения, попрыгал, посмотрел на деревянный забор, за которым очень хорошо было видно соседский сад. Черт, 100% по закону подлости понесет какого-нибудь деревенского мудака. Пришлось импровизировать. Зажав нос одной рукой, второй с горем пополам стянул штаны и очень быстро выполнив все необходимые, пулей вылетел из этого толчка. Потому как туалетом назвать его точно нельзя. Хорошо, хоть не серьезные дела, как назвал это братец. Дольше 2 минут я бы не выдержал. Когда вернулся во двор, там уже начались сборы в баню. Я немного напрягся. Хрен его знает. Может, баня, это тоже очень относительное у них понятие. Но, к счастью, оказалось все не так страшно. Нам надо было пройти через сад дальше того места, где находился мой новый предмет кошмарных снов. За еще одной калиткой, сука, Форт Бояр какой-то, начинался огород, крайняя граница которого была прям вообще не близко. А потом он, огород, резко обрывался. Только оказавшись у последней грядки картошки, я увидел, что далее шел резкий спуск вниз, и в самом низу раскинулся огромный пруд. Тропинка упиралась в мостик, метров на 5 уходивший в воду. А рядом с ним, на берегу, возле огромного, раскидистого дуба, стоял небольшой бревенчатый дом, из трубы которого валил дым. Данное строение и оказалось баней. В принципе, даже выглядело круто. Особенно весь этот атмосферный пейзаж. Блин, как в кино, вырвалось у меня непроизвольно. Нет, брат, кино не сравнится. Смотри, какая красота. Усмехнулся дядька и повел рукой, указывая на окрестности. Ну, да, ладно, тут не поспорю. Убедил. Несмотря на то, что баня была для меня более чем скромный, все равно выглядело все вокруг реально прикольно. И пруд, в котором отражалось вечернее солнце, и густые деревья на противоположном берегу, и камыш, который справа тянулся вдоль берега, и эта скромная банька, прямо на берегу водоема. Услышав наши голоса, из бревенчатого строения вышла женщина, судя по рыжим волосам, убранным под косынку, и тому радостному, нежному взгляду, которым она одарила Виктора. Это была его жена Анастасия. «Так вот ты какой!» Она, улыбнувшись, сразу шагнула ко мне и обняла крепко, будто встретила родного человека. «Да что ж они все так реагируют странно?» «Ну, встретились и встретились. Зачем обниматься постоянно? Это немного нервирует. Не особо привык к тому, что в мое личное пространство без конца лезут левые люди. Ведь все готово. Помыла, почистила, затопила. Пусть только Андрей еще березовых чурок принесет. Веники я замочила. Сейчас приготовлю чистые вещи, полотенца. Георгий, так ведь? Тебе есть во что переодеться? Кстати, по поводу переодеться. Вышла такая история. Я в 2 словах объяснил свою проблему. А-а-а, так ерунда. Постираем утром. Есть, конечно, машинка. Не совсем уж мы отсталые. Сейчас уже поздно. Улыбнулась тетка. Она же мне тетка. Получается, раз жена дядьки, вообще, от нее ощущалось какое-то тепло, никогда такого не видел, человек улыбается, а тебе по кайфу, так, ну что, мужики, Виктор потер руки, сгоняйте за поленьями, я пойду проверю, что там в парной. Андрей сначала очередному распоряжению отца вообще не обрадовался и раздраженно покосился на меня. Несомненно, мы вряд ли станем друзьями, его бесит моя городская натура, а я бы, честно говоря, с удовольствием избавился от его колхозного духа, который прет со всех щелей. Но вдруг очень неожиданно, братец посветлел лицом и согласился без малейших пререканий. Вот сразу мне это показалось странным. Не мог он по дороге от двора до огорода внезапно разглядеть во мне что-то прекрасное. Например, тонкую душевную организацию. Но травма, нанесенная посещением чудо-уборной, была слишком сильна, и я сразу не сообразил, что надо ждать подвоха. Отказала мне чуйка. Конечно, бать, сейчас быстро организуем. Идем, Георгий, я и пошел, не представляя, как весело закончится этот вечер и даже не догадываясь, на что способны обиженные деревенские лохи. Глава 7. Все, что происходило дальше, имело 2 стороны. Одна, та, которую я видел собственными глазами, а вторая, та, которая стала известна чуть позже. Но рассказать надо подробно. История, достойная сценария кино. Побродив по двору с умным видом, Андрей заявил, мол, нету березовых дров, хотя стопка каких-то лежала, но он заверил, что это дубовые и они нам никак не годятся. А вот березовые, просто мандец, как нужны, потому что для бани береза подходит лучше всего. И жар в самый раз, и пар будет полезнее для здоровья. Я, как бы, не спорил, потому что вообще не понимал, на кой черт нам дрова, тем более столько много. Тетка однозначно сказала, все готово. Правда, про березовые чурки, вроде, тоже говорила. Соответственно, мысли не возникло, будто переросток может элементарно меня разводить. Он вообще казался мне изначально туповатым и на всякие приколы от рождения неспособным. Чувством юмора, как и способностью хорошо поглумиться, обладают только люди, имеющие мозг. Я считал, у братца его нет. Слушай, ну, что же делать? Батя сказал, принести, значит, надо принести. У нас, знаешь, как заведено, не выполнить указание старшего, это его обидеть. Неуважение, вроде как выходит. Кровь из носа надо сделать, что отец сказал. Андрей почесал затылок, повздыхал, демонстрируя переживания, еще раз оглядел двор, нахмурившись, а потом вдруг откуда-то из-за колодца притащил топор. Держи, пойдем рубить. Я, недоумевая, все же взял протянутый мне инструмент и пошел вслед за Андреем, который почему-то решил выйти со двора. С другой стороны, во дворе березы и не росли, это очевидно. Мучило одно лишь робкое сомнение. Теоретически, если даже мы срубим сейчас дерево или ветки, они же будут, типа, сырые. Я, конечно, не профи в банных делах, но, например, в мангал засыпают угли сухие, никак не смочив их предварительно. Может, конечно, процесс стопки бани иной. О своих сомнениях наивно сказал братцу. Тот меня заверил, будто лучше нет для хорошего жару сырых березовых бревен. Мол, отсюда и пар. Сомнения остались, но очень уж был мой новый родственник убедителен. Вышли мы, значит, со двора идем, ищем березу. Добрались до одного из домов, а там, напротив палисадника, не береза, а просто баобаб какой-то. Огромная, с толстым стволом. Старше меня раза в три, наверное. Андрей заявил, что исключительно нам это дерево подходит и велел мне рубить ветки, пока он еще посмотрит пару вариантов. На мой вопрос, нахрена нам столько березовых веток, я получил ответ, что если городской туго соображает, так пусть просто делает, что ему говорят умные люди. Или слабо, вот это слабо сыграло решающую роль. То есть бычок с чубом на голове открыто намекнул, будто мне не хватит силы, вообще лох я первостатейный. Нет, как показал финал этой истории, лохом то я и был, просто еще об этом не знал. Пока примирялся, прикидывал, откуда начать и где закончить, братец куда-то исчез. Ну, я срубил одну, срубил две, потом еще несколько штук. Нелегкое дело, кстати, через взмах матерился, остановился передохнуть, огляделся. Андрея не видно, смотрю на березу и понимаю, эта кона скоро станет похожа на пальму. Оно, вроде, веток достаточно, а братца все нет и нет. Думаю, и что делать? Тут, значит, осторожно, с тихим скрипом открывается калитка и оттуда появляется женское лицо с очень круглыми глазами. Смотрит на меня так, будто я березу не рублю, а грязно ее домогаюсь. Даже вниз машинально посмотрел, убедиться, застегнута ли ширинка. Ну, потому что у нее был такой взгляд, от которого даже мне стало страшно, и я оглянулся проверить, может, за моей спиной кто-то особо опасный стоит. Не было никого, пусто. Андрея не видели? Спрашиваю громко. Расстояние между нами приличное. А, как ни крути, процесс срубки вообще дело нелегкое. Поэтому, что вполне логично, дыхалка не железная, соответственно и дышу часто, говорю с присвистом, будто бежал долго. Женщина головой затрясла и давай обратно калитку закрывать. Думаю, надо спросить, можно ли еще веток с дерева срубить. Она, может, береза и не их личная, но хрен его знает, как тут заведено. Перекинул топор в другую руку и направился к хозяйке. А дальше началось нечто странное. Она вдруг завизжала, будто ее резать собираются, а потом захлопнула створку, громыхая, судя по звуку, засовом. Думаю, ну, вообще звезданутые люди. За березу она что ли так? Да ладно, я и другую могу. Взял, значит, ветки, не бросать же добро, добытое трудом, а я, чтоб было понимание, вообще никогда топором ничего не делал. Не приходилось как-то. да и с трудовым процессом мы всегда друг от друга были на приличном расстоянии. Иду, значит, вперед, тащу ветки, которые своими листьями за мной след оставляют, топором размахиваю. Ищу Андрея заодно, только подошел к соседнему двору, над воротами заметил голову, реально, то есть кто-то, предположительно, молодая женщина, вряд ли мужик стал бы платок на башку вязать, ухитрилась залезть туда, и вынырнув из-за края ворот, так, что только глаза и нос торчат, наблюдает внимательно за мной не менее круглыми глазами, чем у предыдущей. «Береза есть», — говорю ей, а сам ближе к воротам иду. «Ну, не орать же на всю улицу, топор в руке висит, я им помахиваю». В ответ раздался грохот и лицо, а точнее его половина, исчезла. Правда, отчетливо слышался мат. Думаю, с женщиной беда приключилась, и рванул же к калитке, потому что высота ворот 1.5 метра. Как она наверх залезла, ума не дам. Судя по грохоту, свалилась бестолковая овца прямо оттуда, где стояла. Я, конечно, не доктор Айболит, но глаза у неизвестной особы были очень выразительные. Там и все остальное должно быть на уровне. Красивые женщины, мое хобби. Ну, а второй момент, вдруг она ногу сломала, или руку. Подбежал к калитке, дергаю, закрыто. И тут из-за ворот раздалось жалобное, но очень громкое. Помогите, убивают. Думаю, вот это номер, вот это зеленухи. Еще ночь не наступила, а тут вот так запросто человека насилию подвергают. Я разбегаюсь и плечом в калитку. Надо спасать красавицу. Искренне надеялся, что она красавица, а то будет очень обидно. Только раз ударил, а за воротами заголосили так, будто процесс убивания уже начался и в полном разгаре. Думаю, ну, вообще капец, надо девку спасать, что ж там за садист издевается. И ору жертве в ответ: сейчас, подожди, сейчас калитку выбью, доберусь. Разбегаюсь и опять со всей дури, на-ка, по калитке. Она намертво закрыта. Думаю, ладно, отступать нельзя, раз уж начал спасать, нужно довести дело до конца. Пошел на третий заход, разбег подальше взял, и вот картина. Девка за воротами орет, как резаная. Я, как психопат, с разбегу о калитку бьюсь, что все аж ходуном ходят, а ни одна сволочь на улице не появилась. Хотя, оглянувшись, заметил, как в соседних домах кто-то у окон рожами припал, аж носы расплющило, кто-то щелочку сделал, дверцу приоткрыл и оттуда наблюдает. Думаю, вот ведь твари, там человека жизни лишают, а они сидят, как крысы. Глянул на топор, который все еще при мне, и сразу мысль пришла, а чего это я плечом, у меня же вот, целый инструмент, есть. Поплевал на ладони, в кино видел, так делают в особо сложных случаях, и давай, значит, рубить калитку. Учитывая, что это ни хрена ни береза и веток у нее нет, молотил, куда придется. В итоге, со стороны смотрелось, что я просто сводил личные счеты с калиткой, решив превратить ее в щепки. Девка вообще голосить начала раза в 3 сильнее, хотя куда уж, думаю, как там ее убийца еще жив остался. Я на расстоянии, то в ушах зазвенело, а тот, рядом, наверное, мозг звуковой волной выбило. Хрен его знает, кого спасать придется, но уйти не могу, стрёмно. Ну, как это будет выглядеть, такой, спасал, спасал, а потом, все, я устал, пошел домой, и братца, как назло, не видно поблизости. Где вот носит человека, когда тут такие страсти? Видимо, сильно я хотел неизвестную красавицу спасти, что при очередном ударе калитка просто плашмя упала на землю. Вот прям как висела, так и упала. Залетаю во двор, а там возле ворот сидит девка на заднице, ногу походу и правда повредила. Орет не своим голосом, а рядом никого. Ну, психованная, ясно же, видимо, с головой не все в порядке. Причем она уже не отдельными фразами орет, а просто одно затяжное. А-а-а, делать что-то надо все равно. Баба сумасшедшая, это факт. Я медленно к ней иду, и тихо, спокойно, размеренным голосом говорю: ты орать-то прекращай. Ну, чего ты, все хорошо будет. Сейчас я тебя на руки возьму. Только хотел сказать, что отнесу в дом. Очевидно, реально с ногой проблемы. И тут сзади на меня какой-то очередной псих прыгает. Прямо на спину, отвечаю, руками шею обхватил и орет в ухо: Жорка, не надо, Жорка, ты что творишь? Оказалось, дед Матвей. Чувствую по запаху, до бабкиной бутыли он все-таки добрался, но висит зараза на мне, не скинешь. Я кручусь, и так, а он мотыляется, как сопля, и одно по одному в ухо кричит: да твою ж мать, что за дурдом, вот тут как раз люди повалили, Калитки нет, что ж теперь не валить? И главное, кто что предлагает? Один говорит, зовите участкового, второй, да просто ща морду ему набьем, и всего делов. Я подумал, это они на Матвея Егорыча такие планы строят. Ну, очевидно же, человек самогонки обожрался, на людей кидается, но вроде, не чужой, как баба Зина сказала. Я им в ответ и говорю, только суньтесь, все руки подшибаю, а девка все орет, ей уже из толпы кто-то кричит, да заткнись ты, у коровы молоко скислось, думаю, какой-то фильм ужасов просто, реально, а что, видел такое, герой приезжает в городишко, там все психи и через одного маньяки, тут, конечно, не городишко, а вот насчет маньяков, такое чувство, что каждый первый, короче, не знаю, как долго продолжалось бы это безумие, но сквозь толпу, и ты смотри, главное, сколько их набежало, пробился Тька. Георгий, ты чего, говорит он мне, так Андрей сказал, надо березу рубить, а сам исчез куда-то, тут это, повернулся и топором на деваху показал, отчего она все-таки резко заткнулась, но при этом, закатив глаза, растянулась в пыли, она сверху упала и начала голосить, что ее убивают, я помочь хотел, а у нее не все дома, похоже, сама с собой сидела тут, никто ее не трогал. Сразу наступила тишина, гробовая, люди стоят, переглядываются, жертва в пыли лежит, но вижу, один глаз приоткрыла и на меня косится, вот юморист хренов, дядька плюнул на землю, почти до жертвы долетела, она аккуратненько на пару сантиметров в сторону сдвинулась, кому ж охота в харчках лежать, а на мне все еще дед Матвей висит, если что, Андрюха, это дядька гаркнул, громко, чего, бать, смотрю, братец мой между людьми по-тихому в сторону выхода двигает, как я его раньше не заметил, а ну-ка поди сюда, дядька ко мне шагнул, Егорыча за шиворот ухватил и сдернул, отцепись ты уже, видишь, пацан ни при чем, а потом снова к сынку повернулся, и медленно пошел в его сторону, слышь, Андрюх, поди сюда, говорю, да не, бать, я до дому лучше, баня уже ж готова, да и мамка волнуется, а потом как рванет, только пыль столбом, ну, тогда мы и разобрались, что произошло, бычок переросток, пока я березу рубил, а уже понятно, что нахрен она не сдалась, во дворе нужные поленья и лежали, решил поглумиться надо мной, чтоб отомстить за орангутангов, очень ему запали в душу те слова и он принял их, как личное оскорбление, план Андрюхи был прост, но очень, по его же мнению, поучителен, братец решил, что если человек всех считает дураками, то его же, то есть меня, надо дураком и выставить. Я отвернулся пока, он в первый же двор нырнул и рассказал, мол, у городского родственника, не все дома, он, как Дон Кихот, откуда, сволочь, только имя это знает, на дерево кинулся драться, ветки рубит, а зачем непонятно, но он, Андрюха, зашел соседей предупредить, чтоб аккуратнее были, хрен его знает, что еще городскому психу в голову придет. Соседка засомневалась, но потом калитку приоткрыла, посмотрела, и правда, племянник Виктора, что из города приехал, вокруг березы ходит, матерится, ветки за каким-то чертом рубит, а лицо у него зверское, будто к дереву он испытывает классовую ненависть. Андрей, значит, дело сделал и пошел дальше по дворам страсти рассказывать, чтоб остальные тоже на городского дебила посмотрели, те и посмотрели, решили, правда идиот, а потом девка эта, полезла на ворота, чтоб тоже глянуть, что там творится, только когда я в ее сторону пошел, с перепугу, оттуда свалилась, все бы ничего, хоть ногу и вывернула, да только городской неадекват принялся в калитку со своей силой биться, она ж и заорала, чтоб соседи на помощь пришли, если человек сумасшедший и с топором, разве можно от него ждать хорошего, так он еще, то есть я, сильнее начал рваться и орал угрозы, мол, сейчас как зайду, все, конец тебе. Когда уж калитку рубить начал, народ понял, что-то надо делать. Ну, а дед Матвей, вроде как, рядом был, решил пожертвовать собой, чтоб буйного успокоить. Я охренел, если честно, когда весь расклад вскрылся. Так красиво меня идиотом еще ни разу никому не удалось выставить. В этом бычку, конечно, никогда не признаюсь, но пока шли с дядькой к дому, попросил его не наказывать братца. Чисто за хорошую фантазию, отвечаю, красиво придумал. Сволочь. Правда, Виктор все равно пару подзатыльников сынку отвесил, за то, что все село перебаламутил. Тетка нас во дворе встретила, ведь, а что там было то, крик на всю деревню стоял, Дунька что ли, Дунька и есть, а что случилось, Это вон пусть тебе сынок расскажет. Вырастили дурака. Ладно, идем париться. Там уже и жару не осталось. Мы с бычком, переростком шли на расстоянии, но переглядывались постоянно. Не знаю, о чем думал он, а я, например, перебирал все варианты возможной мести. Выступил он красиво, не вопрос, но уж точно ему это с рук спускать не планирую. Потом вспомнил все, что случилось, представил события глазами Дуньки, которая думала, что ее сейчас убивать будут, и начал тихо ржать. Бычок на меня глянет, тоже похохатывает. В итоге, дядька нам обоим по подзатыльнику отвесил, заявив, что кровь не водится, и если на одной ветке дурак уродился, то на второй непременно тоже будет. А мне так смешно было, что я и в парной успокоиться не мог, реально. Просто в голове прокручивал все это и веселился. В бане, кстати, оказалось не так страшно. Хотя, может, у меня просто настроение зашло. Жару нагнали, а потом дядька полотенце взял и полез вверх пропеллером его крутить. Сказал, так надо. Тетка принесла холодный квас. Оставила его на небольшом столике, который был на улице, прямо перед дверью. Там же имелась лавочка и навес. Мы посидели раз, выбежали на улицу и сразу в пруд с разбегу. Кваса долбанули, снова в парную, потом опять в пруд. После третьего раза, дольше всего там были, дядька достал веники и так ими отмассажировал, что, мне кажется, каждая мышца превратилась в пластилин. Ужин тетя тоже принесла нам к бане. Когда мы вышли чистые настолько, что аж кожа скрипела, на столе стояла окрошка с хреном и жареная картошка на сале. Никогда не думал, что после всех лобстеров, устрицы французских вин с шотландским виски, я с таким удовольствием буду уплетать за обе щеки обычную жареную картоху, сидя на берегу пруда в какой-то затрапезной деревне. Спал я, как убитый. То ли дорога вымотала, то ли все эти события сумасшедшие. Как бы то ни было, спал отлично, ровно до 5 утра. Глава 8. Суета в доме поднялась очень рано. Как оказалось, тетка с Машкой собирались на утреннюю дойку, а Андрюха пасти коров. Я сквозь сон подумал, если меня сейчас отправят либо доить кого-то, либо пасти, упаду и начну изображать из себя умирающего. Предыдущий день вымотал настолько сильно, что я дрых без задних ног. Впервые, кстати, в 5 утра не из клуба возвращался, не пребывал в состоянии переживанной и выплюнутой мекины, а реально спал, будто в детстве, крепко, сладко. Даже кровать, в которой не было привычного ортопедического матраса, а присутствовала какая-то непонятная металлическая сетка, прогибающаяся под моим весом, совершенно этому не мешала. Хотя, конечно, не представляю, как можно было додуматься до такой конструкции. К счастью, дядькин голос где-то в районе соседней комнаты басовито сообщил остальным, чтоб Жорку не трогали, ему будет отдельное задание. Круто. Теперь, значит, Жорка. Но я даже не пикнул. В данный момент, хоть кем пусть обзывают, лишь бы не трогали. Меня, к счастью, и не трогали. Даже ставни на окнах были закрыты. Но потом, когда хозяева ушли, начал орать, как психованный петух во дворе. Он не кукарекал. Он, падла такая, орал. Причем, с каждым своим криком, подбираясь все ближе и ближе. И это при том, что окна моей комнаты вообще выходили на улицу. Как эта сволочь ухитрялась издавать мерзкие звуки столь громко, не знаю. В итоге, перевернувшись сбоку на бок раз 200, понял, не судьба поспать вдоволь, несмотря на то, что именно в доме, похоже, никого не было. Слез с постели и сразу заметил на стуле одежду. Правда, не мою. Вечером после бани дядька всучил какие-то штаны и старую рубаху. Они были мне велики размеров на несколько. Подозреваю, имущество братца. Теперь прикид оказался в принципе таким же, но более подходил моей комплекции и значительно новее. Рассмотрев одежду, пошел искать обувь. Туфли, в которых приехал, куда-то исчезли, зато имелись потрясающего вида сандалии и непонятные резиновые хрени, назначение которых в летнее время было мне совсем непонятно. На улице жара, за каким они нужны, осталось загадкой. В первой комнате, которая, видимо, и была той самой зимней кухней, на столе лежала записка. Анастасия, а судя по тексту, это было послание от нее, подробно, со схемой описала, где найти стиральную машину, просила полить грядки, расположенные ближе к забору, сходить в магазин, купить хлеба. В этом месте я задумчиво посмотрел на печь, имевшуюся в доме, она как раз была перед моими глазами. Последний пункт записки – покормить курей. Слово было написано именно так – курей. Короче, я почувствовал себя залужком, которому злая мачеха надавала указаний. Не хватало внизу приписки про проса и чечевицу, которые надо перебрать. Потом прилетит крестная, фея, намутит мне приличные шмотки и тачку из какой-нибудь домашней скотины. Да вон из того же ублюдского петуха. А вот уже потом я отправлюсь в сельский клуб, где встречу свою принцессу. Ну ок, раз просит по-человечески, сделаю. Что ж, не жалко. Надо налаживать контакт с родственниками, от которых зависит мое возвращение в Москву. Вышел на крыльцо, прямо, как был, в трусах. Трусы, кстати, заслуживали отдельного внимания. Мне они вчера перепали тоже после бани. Мои-то, пропитанные крепким запахом кулебяки, лежали кучей вместе с остальным бельем в ожидании стирки. Так вот, трусы. Их длина была не намного выше колена. Ширина, если начнешь искать свои же причиндалы, будешь долго аукать в бездну, которая находится внутри этого прекрасного предмета нижнего белья. Было еще ощущение, что при одном неловком движении, они же, причиндалы, вывалятся прямо на свет Божий. Не то, чтоб я сильно скромничаю, но и склонностью к эксгибиционизму тоже не страдаю. Расцветка умиляла своей трогательной простотой. Мелкий цветочек на сером поле. Кто вообще придумал это творение дизайнерского искусства? Никогда еще мой надежный друг и товарищ не чувствовал себя столь вольготно. Он просто мотылялся во все стороны, слегка недоумевая от внезапной свободы. Постоял на крыльце, потягиваясь и осматривая окрестности. Глянул на часы. Твою мать, начало седьмого. Какая рань. В этот момент во двор, вышагивая, как долбанный генерал, явился петух. Судя по его довольной роже, тот самый. Он прошел в одну сторону, потом в другую, косясь на меня по очереди разными глазами. Их было два, но прямо смотреть эта сволочь, походу, не умеет. Поэтому он поворачивался боком и разглядывал меня одним черным глазом. «Тебе что надо?» Петух вскинул голову, закликотал, будто он не петух, а орел, а потом принялся нарезать круги по двору, не прекращая следить за мной. Я показал ему средний палец, почесал живот, потому что резинка от трусов оставляла след, спустился по порожкам и пошел искать стиральную машинку. Если судить по оставленному Анастасией плану, а это реально была схема, как для поиска сокровищ, то находиться данное чудо техники должно где-то рядом с летней кухней. Там же, по идее, мне оставили завтрак и еду пернатой живности. Предварительно все-таки успел метнуться обратно в дом. Оделся, натянув штаны с рубахой, нацепил сандалии и отправился покорять сельскую жизнь. Машинку я нашел, а точнее, догадался, что это она. Данное творение было круглым, имело сверху какие-то два валика, к которым крепилась ручка. Рядом, от кухни, тянулся шнур через окно, на конце присутствовали несколько розеток на деревянной доске. Похоже, советская разновидность удлинителя. Несколько минут изучал творение гениальных инженеров, пытаясь понять назначение валиков. Не понял. Хрен с ним. Надо было налить воды, потому что, очевидно, шланг есть, но также очевидно, что совать его некуда, а вода нужна, это факт. Ее я резво натаскал из колодца, свято веря, что машинка сама все нагреет. Налил больше половины, пошел искать стиральный порошок или капсулы. Не нашел. Ладно. Подумал. Ничего не придумал. Решил, что в кипятке и так все отстирается. Напихал одежды, в итоге она заняла почти всю машинку. Вспомнил закон Архимеда про тело и жидкость, которую оно вытесняет, потому что этой самой жидкости практически не осталось. Да твою мать! Вынул половину вещей, принес еще воды. После этого воткнул провод в розетку и начал разбираться с системой управления, разыскивая режимы. Вспотел так, будто не белье собирался стирать, а построил дом за эти полчаса. Думаю, неужели меня, современного человека, выросшего в эпоху нанотехнологий, победит какая-то древняя рухлядь. С режимами тоже вышла полная хрень. Их просто не было. Имелись два круглых рычага, но я понятия не имел, для чего они нужны. Нет, один, вполне ясно, включал и, походу, выключал. А второй, так и не сообразил, что должен делать. Короче, плюнув на все эти сложности, накрыл машинку крышкой, повернул первый рычаг. В один момент творение советского производства вздрогнуло и загудело, сотрясаясь так, будто готовилась уйти на внешнюю орбиту.